Дорогие друзья-радиослушатели, мир вам! Имею радостную возможность передать вам рождественскую программу, приготовленную проповедником Александром Петровичем Макгрегором из Шотландии. По милости Господней, он дарует нам радостную привилегию поздравить всех вас, дорогих радиослушателей и знакомых друзей, радостными словами ангела, возвестившего о рождении Христа Мессии вифлеемским пастухам. Цитирую. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2, с 9 по стиха по 11. Спаситель Христос Иисус есть единственным, который может спасти нас от грехов наших. Он есть Христос Мессия, потому что Он был посланный и отданный Богом на великое дело спасения людей от грехов их. Господом Он назван потому, что Он вместе со Своим Отцом, Богом и Духом Святым был Творцом всего видимого и невидимого. Поэтому Он должен стать Господином также для каждого верующего в Него. Бытие 1 глава 26 стих. Воплощение нашего Господа Иисуса Христа является самым замечательным фактом и событием в истории рода человеческого. При сотворении мира сего человек был сотворен Богом по образу и подобию Божьему. Бытие 1.26. Спаситель же Христос не был создан подобно первому человеку Адаму, но был рожден по образу человеческому, поэтому и стал называться Сыном Человеческим, так само, как и Сыном Божьим. Иисус принял человеческую плоть от Богом избранной, благодатной и благословенной Девы Марии, и этим самим восстанавливается значение женщины, потому что первая женщина Ева согрешила и была причиной грехопадения рода человеческого. В рождении же Христа от Девы Марии, женщины, Бог отдает своего единородного рожденного, но не сотворенного, Сына, чтобы Он стал искупительной жертвой. И в этом аспекте Божьего воплощения Бог постепенно открывает через пророков в Священном Писании, чтобы дать по-настоящему понять значение воплощения Его Сына, то есть первого пришествия обещанного Богом Мессии в этот греховный мир. В Божьем плане спасения Адаму было обещано Богом, что Спаситель Христос родится от семени жены, но не от семени мужа. Бытие 3.15. Дальше Бог открывает Аврааму и Иакову, из какого племени или колена должен прийти Мессия, Спаситель. Он должен прийти из колена Иудина. Бытие 49.10. Пророку Исаии Бог открывает, что он родится от девы. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Исаия 7.14. Пророку же Михею Бог открывает, в каком городе родится Мессия. И ты, Вифлеем, Ефрафа. Почему к слову Вифлеем добавляется слово Ефрафа? Потому что в Израиле было два Вифлеема. Первый Вифлеем в колене Иудином и назывался Вифлеемом Иудиным или Ефрафа. И второй Вифлеем находился в колене Заволоновом. Вифлеем, в котором должен родиться Мессия, был Вифлеемом Иудиным или Ефрафа. Михея 5.2. Итак, перед нами развивается картина великой божественной тайны Его воплощения. Бог явился нам во плоти. 1 Тимофея 3:16. В Новом Завете Спаситель Христос называется вторым Адамом. Следовательно, Христос должен был быть контрастом первому Адаму, который был создан из праха земного и не имел матери. Второй Адам, Иисус Христос, был воплощен в человеческое тело в утробе Пречистой Девы Марии, но он не имел отца, то есть он родился от семени жены, но не от семени мужа. Для Творца Вселенной одинаково было легко совершить и первое, и второе, то есть создать Адама из праха земного без матери, и второго Адама Христа от семени жены, но не от семени мужа. В этом заключалась Его божественная воля, потому что Бог не мог умереть на Голгофском, на Голгофе человеческой смертью. Поэтому для Сына Божьего Мессии нужно было быть Богочеловеком, иметь человеческое тело и умереть на Голгофском кресте, чтобы спасти грешников. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Пророку Агею Бог открывает, что Мессия придет во второй храм, который израильтяне строили после возвращения из Вавилонского плена. Цитирую. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнится дом сей славой, говорит Господь Саваоф». Агея 2:7. Кто же иной мог соответствовать словам этого пророчества, кроме Иисуса Христа, исцеляющего больных, воскрешающего мертвых, благовествующего пленным освобождение и выпустить измученных на свободу? Никто иной, кроме Иисуса Христа. Одно особенное слово, которое стимулируется главной темой этого праздника, есть слово «радость». Это слово было возвещено ангелом, вифлеемским пастухам в рождественскую ночь. «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» – Луки 2:10. Причиной этой радости для всех людей было то, что через длинный коридор вечности Его, желаемого всеми народами, ожидали долгие тысячелетия ветхозаветные святые. И ангел возвещает, что Он уже пришел и родился в Вифлееме. Радость эта есть троякая. Нею радовались ангелы на небе о том, что родился Спаситель мира Христос. Нею радовался Отец Небесный о готовности и послушании Его Единородного Сына. Цитирую. «Тогда я сказал, вот, иду, в свитке книжном написано мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже». Псалом 39, 8 и 9 стихи. Должны радоваться все люди, потому что родился Спаситель грешников. А ведь все люди грешники. Римлянам 3, 23 и 5, 12. Умоляем вас, дорогие, если вы не спасены чудным Спасителем, то примите сейчас Его в свое сердце, чтобы радоваться вечной радостью с Отцом Небесным и ангелами. Еще раз искренно приветствуем вас и поздравляем с Рождеством Христовым. Ваш Его Христе брат и сестра Александр Петрович и Евгения Петровна МакГрегори. Шотландия.